Несколько сложнее было с кораблями Раскшаши. Чужие себя не сдерживали, и поэтому найти что-то интересное в обгоревших и разбитых остовах было маловероятно. Так что, я подобрал пару более-менее целых истребителей, два корабля, у которых еще была заметна какая-то энергетическая активность и практически не пострадавшую носовую часть одного из крейсеров. Удачное попадание чужих просто испарило всю его корму, поэтому шансы, что загадочное гравитационное оружие на нем окажется целым, достаточно велики. На этом мародерка и закончилась. Я не забыл, что нахожусь в чужом, по сути враждебном, ну или, как минимум, недружественном пространстве, да и уцелевшие корабли Раскшаши куда-то ведь улетели, и вполне может быть, что они еще вернутся, и притом не одни. Поэтому, сразу после возвращения куколки на борт крейсера, я отдал Искину команду на разгон и следующий прыжок, выход из которого должен быть уже в пределах Содружества, хотя и на территории Агарцев. А потом всего один прыжок до границ Империи, пусть и на максимуме. Итак, господа Имперский Совет, я хочу знать, что происходит. Его сиятельство, герцог Фальк, предоставил мне небольшую аналитическую справку. Вы все, кстати, уже должны были с ее частью ознакомиться. Так вот, господа, я требую объяснений. Но, ваше императорское величество, все, что сообщил в этой справке его сиятельство, не единожды вам докладывалось. Да, все эти цифры мне известны. Правда, раздерганы они были на сотни отчетов, записок и меморандумов, но это не суть важно. Я хочу знать, как вы пролюбили империю, господа. Вот вы, герцог Дизри, начальник генерального штаба, адмирал империи, вы можете мне пояснить, куда делось шесть флотов. А вы, маркиз Шелли, министр финансов, вы можете мне объяснить, почему казна империи оказалась пуста, более того, мы оказались в долгах, как харж в грязи. А вы, барон Альба, министр промышленности и ресурсов, вы можете мне пояснить, как так получилось, что промышленное производство сократилось на 60%, мы вынуждены закупать ресурсы на стороне, а ведь еще 6 месяцев назад вы убеждали меня, что необходимо открыть несколько систем имперского стратегического резерва. Может быть, мне стоит отправить вас всех в полном составе в институт графини Лиры, пусть ее детки с вами немного поиграются. Но, ваше императорское величество, мы делаем все, что в наших силах. Барон, заткнитесь. Ваши блинья действуют мне на нервы. Вы, господа, забыли, что империя и все содружество находится в состоянии войны. Герцог, не вы ли год назад убеждали меня, что наш флот в состоянии смести любого противника? И где сейчас наш флот? Что у вас осталось? Столичная эскадра, 2-й и 11-й флоты. А где все остальное? Полтора года назад вы, герцог, на этом самом месте цедили через губу, что тот аграфский адмирал, погубивший объединенный флот Содружества, неучи идиот. А кем же тогда являетесь вы? Ваше императорское величество, 9-й флот вполне удачно ведет боевые действия. Да, и только потому, что он не подчиняется вам и вашему штабу. А вы чему улыбаетесь, граф? Финансирование вашего Министерства науки и перспективных исследований за последние полтора года выросло в 4 раза, вам предоставили доступ к новейшим технологиям и открытиям старших рас, и каковы итоги? Молчите, я знаю, суммы на ваших личных счетах увеличились в 11 раз. Господа, вы все проворовались, вы забыли, что такое честь и предали империю. Гвардия, ко мне. Пара десятков, материализовавшихся, казалось бы, прямо из воздуха гвардейцев, в своих темно-красных технодоспехах, быстро и умело скрутили 5 самых богатых и влиятельных разумных империй и также бесшумно исчезли, оставив своего императора наедине с его братом. Позвольте выразить вам свое восхищение, ваше императорское величество, операция была проведена просто блестяще. Начальник ИСП картинно изобразил аплодисменты. А ты чего улыбаешься? На этот раз тебя спасло только то, что ты мой брат, ну и, это твоя справка. Я даю тебе сутки разобраться с этим делом. Арестовать и конфисковать все счета, всю недвижимость, семьи отправить куда-нибудь поближе к фронтиру и подальше от столицы. А теперь, давай, докладывай то, о чем ты забыл упомянуть в своей записке. Злой взгляд императора остановился на брате. Ваше императорское величество. Покаянно начал начальник ИСП, в глазах которого начал плескаться страх. Император недовольно поморщился. Герцог, мне абсолютно наплевать, сколько лично вы и ваши подчиненные положили к себе в карман из казны. Тем более, что в вашей бухгалтерии никто не разберется, со всеми этими вашими секретными, специальными и тому подобными фондами. Мне нужна реальная картина происходящего, а не то прилизанное благолепие, что ты мне тут показал. Герцог заметно успокоился, зато стал мрачным, как грозовая туча. Брат, говоря, что мы пролюбили империю, ты был недалек от истины. У меня мало данных, что происходит в других государствах Содружества, но я считаю, что по сравнению с ними, у нас еще есть шансы устоять. Генштаб ошибся, фатально, отправив большую часть наших сил во фронтир. Хотя и понять их вполне можно, всегда приятнее вести боевые действия подальше от собственного дома. Скажу сразу, что произошло с нашими флотами, я не знаю, нет данных. Скорее всего, они попали в ловушку чужих, этих раскшашей. В общем, фронтир мы потеряли. Если где-нибудь, чудом, и уцелели какие-нибудь колонии или станции, то это ненадолго. Месяц, максимум два, и раскшаши их полностью зачистит. Сейчас они вплотную занялись агарцами и аграфами, боюсь, что затем придет и наша очередь. Предлагаю начинать планомерную эвакуацию населения и производств из приграничных секторов империи поближе к Спалатам. Возможно, только возможно, что совместно мы сможем остановить чужих. Хотя шансы на это минимальны, но они по крайней мере есть. В одиночку мы не выживем. Что аграфы? Уже потеряли с десяток своих секторов. У нас фронтир послужил своеобразным буфером, у них ничего подобного не было. Но даже несмотря на это, на контакт они не идут, предпочитают подыхать в одиночестве. Информация, что ушастые задолго до всего этого контачили с чужими, подтвердилась. Однозначных подтверждений этому нет, только косвенные. Сколько времени потребуется этим раскшасам, чтобы выйти на наши границы и со стороны ушастых? Если ничего не изменится, то около года. Системы у аграфов достаточно густо населены, да и флот совсем не слабый, так что, повозиться с ними, чужим придется. Что с девятым флотом? Там все в порядке. Командор Левиль вполне неплохо справляется со своими обязанностями и даже, по сравнению с нашими адмиралами, практически не ворует. Сейчас флот патрулирует границу с Агарской империей. Командор сообщает, что в последние пару месяцев очень сильно участились попытки агарцев вторгнуться в наше пространство и, по возможности, закрепиться. Они что, сумасшедшие? Воевать на два фронта. Тут несколько другое, такое ощущение, что они бегут. На приграничных планетах целое нашествие из сбежавших рабов. И у подавляющего число, следы недавно удаленного нейрооборудования, утверждают, что это были рабские нейросети. Боюсь, что это только начало. Скоро к нам хлынет поток беженцев. Специалистов мы, конечно, пристроим, да и с флотскими разберемся. А вот что делать с агарской аристократией, тупых бездельников у нас и у самих хватает. Наши-то, хоть вполне лояльны, намекаешь, что надо увеличить финансирование и пересмотреть штаты. Усмехнулся император. Да нет, не намекаю, открытым текстом говорю. Мы уже зашиваемся, а что будет через пару месяцев? Да и пару десятков псионов бы не помешало. С этим вопросом к Лире. Ну уж нет, как-нибудь обойдемся. Что произошло со скромной и наивной девочкой? Всего год, а как взгляну на нее, так дрожь по всему телу, сразу хочется стать маленьким и незаметным. Кто бы другой сказал, что всесильный начальник ИСП, брат императора и боится молоденькую девочку, посмеялся бы. Кстати, ты в курсе, что 2 дня назад у меня были представители кшашиши? Да, в курсе. И что думаешь по этому поводу? Герцог поморщился. Что встреча была, а вот о чем был разговор, вся моя аппаратура отключилась. Ты глянь-ка, не соврал старейшина. Довольно заулыбался император, но быстро стал серьезным. Они просят разрешить им рейд на территорию Агарской империи. Император указал на голограмме Содружества небольшой участок пространства. Ха, и эти туда же. Ты о чем? Вчера ко мне обратился командор Левиль, тоже просится занырнуть на территорию агарцев. А вот это уже интересно. Вчера же, ко мне обратилась Филира, ей срочно надо побывать у агарцев. Угадай, где именно? Что, все дороги ведут в пустой участок пространства? Совсем пустой? Да нет, не пустой, но система абсолютно бесперспективная. Звезда Белый Карлик, 1,5 десятка планет, совершенно мертвые камни. Обширный астероидный пояс, в основном пустышка, есть кое-какие руды, но подобного добра по галактике. Ясно. И что ты думаешь по этому поводу? А что тут думать? Сначала кшашиши, потом Левиль, у которого их тоже половина экипажей, а теперь еще и графиня. И что все псионы там хотят найти? Боюсь, что ничто акова. Еще одна проблема на мою больную голову. Но ведь он пропал, погиб. Обломки его крейсера давно обнаружены и идентифицированы. А рубка? 1,5 года. Сотни светолет. Невозможно. Что мы знаем о его возможностях? Передай Левилю, пусть аккуратненько, заметь, аккуратненько, посетит наших соседей. В бой не вступать, в случае чего, немедленно возвращаться. Ладно, на этом все, вопрос замяли. А теперь доложи мне о... Полет корабля в гиперпространстве очень скучное мероприятие, особенно если корабль твой совершенен и не требует постоянного присутствия в рубке, а тебе и поговорить ни с кем, кроме как с Искинами. Как мог, я пытался себя занять, учил базы от Союза Джори, пытался влезть в работы, которые вела куколка с кораблями, помещенными в ее трюм, но получил пожелание не мешать и обещание, что я все узнаю. Ничего иного, кроме как поверить, мне и не осталось. В общем, занимал я себя как мог, даже надумал поизучать плиту с порталом в мой мир, но не успел. Из меланхоличного настроения меня выдернул сигнал тревоги. Не тот, когда нужно стримглав нестись в рубку и срочно занимать ложемент, на ходу подключаясь к боевым системам, а тот, когда Искин информирует о неожиданных проблемах, с которыми не может сам разобраться. На сей раз все оказалось очень необычным. Искин как-то умудрился зафиксировать изменения в работе гипердвигателя. Насколько я успел изучить теорию движения в гиперпространстве и знаю конструкцию гипердвигателя, это даже теоретически невозможно. Любая, даже самая незначительная поломка в этом сложнейшем оборудовании, немедленно приведет к гибели корабля и экипажа. Именно поэтому... 80% гипердвигателя занимают всевозможные системы контроля и предупреждения. Тут же, ни одна из них не сработала, корабль продолжает нестись через подпространство, а двигатель, между тем, работает нестабильно и с каждой минутой этот сбой все больше и больше. Искин – аварийный выход из гиперпрыжка. Маскировку и щиты на максимум. Будем разбираться. Принял. До выхода в реальное пространство 15 секунд. 3, 2, 1, 0. В тот же миг засветились обзорные экраны рубки. Искин, определить координаты корабля. Провести полное тестирование гипердвигателя. Рассчитать прыжок по ранее заданным координатам. Отстрелить 3 разведывательных зонда в направлении системы. Выполняю. Постепенно на экранах начала проступать картинка окружающего крейсер пространства. Не могу сказать, что корабль вышел из гиперпространства за пределами системы, но даже окраиной это назвать довольно сложно. Чуткие датчики гравитационных полей улавливают, хоть и довольно слабые, но вполне подходящие для разгона линии напряженности. Одной проблемой меньше, не придется месяцами разгониться для следующего прыжка. Проверка и тестирование гипердвигателя заняли трое суток. Все оказалось в полном порядке, никаких отклонений, даже на тысячные доли процента Искин не обнаружил. Так что же тогда за неполадки он наблюдал? Если все дело в каком-то контролирующем блоке, то это одно, а если сбой происходит только в гиперпространстве, то это уже совсем другое. Ладно, мы не гордые, пойдем по пути наименьшего сопротивления. Искин, произвести демонтаж и замену блока, сообщившего о нестабильной работе гипердвигателя. Демонтированный блок на диагностику. Невозможно выполнить. Сигнал о нарушениях в работе гипердвигателя поступил от нештатного оборудования, доступа к нему нет. Укажи это оборудование на схеме крейсера. Через несколько секунд на внешней обшивке крейсера возникло с десяток небольших светящихся отметок, а еще через 10 секунд еще 5, но уже внутри корабля, в его технических отсеках. Причем одна прямо в рубке, скрытая в капитанском ложементе. Я, если честно, до этого предполагал, что все это штучки-куколки, но расположение непонятных отметок полностью опровергает эту теорию. Через полчаса дроиды приволокли новый ложемент и заменили его, а я принялся вдумчиво разбирать демонтированный. В скором времени ко мне присоединилась и куколка, точнее ее голограмма. Прошло почти 4 часа, ложемент теперь представлял собой груду запчастей, а никаких посторонних блоков или оборудования я так и не нашел. После демонтажа ложемента мне в моих поисках Искин не мог помочь, потеряв с ним связь. Куколка, ничего, я вижу. Может быть, отдашь эту гору запчастей мне? Я попробую определить своими способами. Это какими же? Возможно, что искомый датчик нематериален. Возможно, что это ментальная конструкция, или магемма, или даже то же самое ментоэлектронное воплощение. В таком случае простой разборкой ложемента на составляющие не обойтись. А у себя на борту ты, значит, сможешь это определить. Да, ты забываешь, что я все же техномагический корабль. Хм, а что если так? И я посмотрел на ложемент истинным зрением. Куколка, похоже, что ты права. Я вытащил из кучи одну из силовых конструкций ложемента, которая сияла и переливалась линиями и сполохами ментальных энергий. Следующие 2 суток я провел в куколке. Мы пытались разобраться, кто и что внедрил в ложемент, когда и зачем, но так и не преуспели. Единственное, что куколка авторитетно определила, что кто-то нам подсунул магемму. А вот как она работает. Нет, если бы мы поняли, что она делает, для чего нужна, то, скорее всего, смогли бы разобраться и в остальном, а так, как бы это ни звучало странно, но разобраться в назначении этой магеммы нам помогли Искины и зонды, запущенные в систему. Но произошло это уже на 3-й день, когда я махнул на все рукой и решился начать разгон для прыжка. Искин как раз успел обработать и выдать поступившую с зондов информацию. Система оказалась совсем даже не пустой. 2 боевые станции Содружества, 5 мониторов планетарной обороны и 2 десятка линкоров, устаревших на 3-4 поколения, медлительных и неуклюжих, но зато обладающих чертовски мощным залпом. В качестве охранения здесь же расположились 2 носителя, тоже устаревших, но каждый несет на борту до 300 истребителей. То, что вся эта группировка собрана здесь совсем не зря, становится понятной, стоит только оценить количество обломков, дрейфующих вокруг нее. А еще зонды четко зафиксировали наличие сразу 3 глушилок гиперполя. Кто-то не поскупился и организовал в системе превосходную ловушку. Первой моей мыслью, глядя на устаревшие корабли, было «пираты». Но что-то не сходится. Пиратам нужна добыча, трофеи, здесь же мы наблюдаем маниакальное стремление не захватить, а уничтожить, распылить на атомы. Не похоже это на джентльменов удачи. Да и, как ни странно, на всех кораблях оказались включены идентификаторы и транспондеры, и они четко сигнализируют, что все собравшиеся в системе корабли принадлежат Агарскому флоту. Ответы на свои вопросы я получил еще через сутки, когда тихонько пробирался мимо системы. Среди агарцев вдруг началось какое-то оживление, они начали строиться в боевые порядки, когда недалеко от них из гиперпространства вывалилось сразу с десяток кораблей Раскшаши. Агарцы, не давая безгубым опомниться, открыли огонь и не прекращали его до тех пор, пока крейсера Раскшаши не развалились на части. Из ангаров станции вышли маломерные корабли и на полном ходу направились к разбитым судам. Сначала я подумал, что пришло время сбора трофеев, но ошибся. Эсминцы, фрегаты и корветы буквально залили обломки морем плазмы, сжигая все, что было больше метра в размерах. Куколка, ну вот мы и выяснили назначение этой магеммы. Она фиксирует действие глушилок, точнее изменения в работе гипердвигателя, незаметные нашему оборудованию, и каким-то образом передает эту информацию эскинам. Ни о чем подобном в Содружестве не знают, да и в Союзе Джори ничего подобного не было. Такой уровень магических технологий недоступен существам. Они не в состоянии внедрять магеммы в физические объекты. Кто мог это сделать? Не знаю, но есть у меня кое-какие подозрения. Ох, чувствую, придется мне за все это отдуваться не по-детски. Странно, что эскины воспринимают магеммы как нештатное оборудование, но даже не пытаются отсечь их от линии связи. А ведь агарцы изобрели не самый плохой способ борьбы с раскшасами. Используют их же тактику, но на несколько ином уровне, расстреливая из дальнобойных орудий практически беззащитные корабли. Тактика, скажем так, пиратская, но вполне действенная, как мы успели убедиться. Правда, я не знаю, что будет, если сюда заявится не десяток-два крейсеров, а парочка тех монстров, что мы уже имели удовольствие наблюдать. Да и исследований противника они не ведут. Или очень сильно напуганы, или не хотят рисковать. Жаль, что у нас нет никакой информации, что происходит в Содружестве. Может быть, попробовать подключиться к информационным линиям агарцев? Не, ну его нахрен, вдруг заметит, потом хлопот не оберешься. Подождем пару-тройку недель и все станет ясно. Недолго осталось, мы уже, можно сказать, дома. Через 9 часов мы обогнули агарскую засаду и разогнавшись ушли в очередной прыжок. Искин, в случае повторения сигнала с нештатных датчиков, сразу же выводи корабль из гиперпространства. Не жди моего распоряжения, а я спать. 35 глава. Скорость передвижения. Едва я попал на территорию Содружества, резко упала. Сначала мне было интересно наблюдать за попытками, не всегда напрасными, агарцев противостоять кораблям и эскадрам раскшасов. Потом это начало меня смешить, я просто представил, что будет, если в одну из таких вот засад влетит уже знакомый мне мантрообразный корабль безгубых. А потом меня все это начало бесить. Больше 2 недель я пробираюсь по системам агарцев и не поверите, за это время смог преодолеть всего около 20 светолет. Еще ни разу я не провел в гиперпространстве даже 5-6 часов. В каждой системе, неважно, обжитой или нет, агарцы понатыкали глушилок и понагнали туда корабли, а где-то разместили и 1-2 боевые станции. Искины четко выполняют мои распоряжения и выводят корабль из гиперпрыжка сразу, как только получают с маготехнических датчиков сообщение, что наблюдается сбой в работе гипердвигателя, а мне потом приходится тратить время, силы и нервы на обход этих их ловушек. Несколько раз во время этого своего просачивания я был свидетелем коротких локальных стычек кораблей Содружества и крейсеров Раскшаши. Дальнобойные орудия линкоров и космических крепостей легко справлялись с десятком полутора кораблей безгубых, я даже начал считать, что Содружеству ничего не угрожает, достаточно встречать раскшаши на дальних дистанциях и не давать им возможности приблизиться на дальность действия их оружия. Мои заблуждения оказались очень быстро развеяны, когда я стал свидетелем, как в одной из систем из гиперпространства выкинула огромный корабль монстр с сопровождением. Эта система была достаточно плотно обжита, 3 боевых станции, почти 1000 кораблей, половина из которых тяжелого класса, огромное количество автономных автоматических боевых платформ и довольно грамотно построенная система обороны и контроля пространства. Казалось бы, что при грамотном руководстве обороной, ничего агарцам не грозит. Пока я, уже привычно, крался по краю системы, Искин сообщил, что фиксирует возмущение пространства и очень скоро в систему должны прибыть объекты огромной массы. Гадать, кто приближается, я не стал, и так было понятно, раскшасы решили выложить на стол свои козыря, видать им надоело терять свои корабли. Оставаясь под маскировкой и скрытой силовыми щитами, я решил немного притормозить и посмотреть, как агарцы станут раскатывать очередную эскадру, в составе которой однозначно будет тот самый огромный корабль, как минимум один. Спрятавшись в выработанном астероидном поясе, я приготовился к зрелищу, заранее наполняясь гордостью за возможности человеческой расы. В моем представлении, три боевых станции должны, почти моментально, разобрать монструозный корабль на атомы. Развалившись в ложементе, я злорадно наблюдал, как, мне так казалось, испуганно и растерянно жмутся к гигантскому кораблю пять десятков крейсеров-раскшасов, осознав, в какой переплет они угодили. И похоже, что не только я так думал, по крайней мере, агарские линкоры начали выдвигаться на ударные позиции, концентрируясь между крепостями и выстраиваясь в какое-то подобие атакующего клина, хотя, точнее будет сказать, конуса. Ну что же, правильное решение, таким образом они получают возможность в полной мере использовать свое основное оружие, туннельные орудия, расположенные по центральной оси. Представив, что будет с раскшанским монстром, когда полсотни многотонных болванок, разогнанных до почти световой скорости, вонзятся в его корпус. Их энергии вполне хватит, чтобы расколоть на мелкие куски планету средних размеров, что уж тут говорить про один единственный корабль, пусть и огромный. Ну а потом, крейсера, как в тире, просто расстреляют своих визави. И уже будет абсолютно плевать, что следующий выстрел линкоры смогут произвести только через 5-10 минут. Реальных целей для главного калибра у них уже не будет, а с крейсерами противника можно будет поговорить попозже, с помощью плазмы и ракет. По моему мнению, у раскшаши не было никаких шансов, не то чтобы победить, а даже просто сбежать. Если честно, то момент, когда агарцы открыли огонь, я прозевал. Да и еще было слишком рано, на мой взгляд, противоборствующие стороны разделяло чуть больше световой минуты, но тут агарцы понадеялись на плохую маневренность огромного корабля, даже в космосе, инерцию никто не отменял. Через десяток секунд к линкорам присоединились и все три крепости, также разрядившие свои туннельники. По меркам Содружества, о корабле раскшаши уже можно было забыть. Вот только эти твари считали совсем иначе. Болванки не успели преодолеть и десятой доли разделяющего корабли расстояния, когда корабль-монстр скрылся в облаке чего-то непонятного. Как будто кто-то вылил в воду пузырек с чернилами, именно такое впечатление это производило. С ничуть не меньшей скоростью, чем болванки, облако начало расширяться, постоянно уплотняясь. Всего через 10 секунд корабль раскшаши опять появился, но теперь между ним и несущимися к нему болванками, примерно, на 20 световых секунд, по протяженности расположилось огромное пылевое облако. Теперь стало видно, что окутавшийся силовыми полями гигант медленно, но с каждым мгновением все больше ускоряясь, вращается вокруг своей оси. И что самое невероятное, щиты вращались вместе с ним. Прошло еще несколько секунд и рой болванок вошел в преградившее ему путь облако. Мои искины четко отслеживали все происходящее, беспрерывно выводя на экраны всю информацию. Мой взгляд зацепился за строчку, показывающую информацию по болванкам. Мало того, что они стремительно нагревались, так они также стремительно и теряли в массе, как будто попали на огромный наждак. Нет, болванки не стерлись и не расплавились. Они всего лишь потеряли процентов 20 своей скорости и около половины массы. Теперь к кораблю летели не всесокрушающие высокопрочные снаряды, а раскаленные болиды, бесформенные, продолжающие терять вещество, а соответственно и скорость. И все же, надежды Раскшаши на непонятное облако не оправдались. Почти 70 раскаленных болванок врубились в защитное поле корабля. Несколько секунд и мигнув, поле погасло. Но сила удара оказалась уже совсем не та. Большая часть снарядов просто расплескалась по броне монстра большими кляксами. Лишь 10-15 смогли преодолеть и эту последнюю преграду. Гигантский корпус содрогнулся, кое-где появились змеящиеся трещины, из которых вырвались плазменные вихри. Агарцам не хватило чуть-чуть, еще бы 5-10 снарядов и корабль Раскшаши не выдержал. Если бы залп линкоров и крепости поддержали бы и крейсера, пусть у них и калибр поменьше и скорость снарядов совсем не та, то на этом битва бы и закончилась, а началось бы избиение, но командующий Агарцев поставил перед крейсерами совсем другую задачу, которую они и постарались выполнить. Как только защита монстра пала, они устремились в атаку на крейсера пришельцев, не приняв во внимание, что между ними находится загадочное облако, которое послужило защитой для гиганта Раскшаши. Хотя, если честно, то и я бы не обратил на него никакого внимания, тем более, что оно потеряло свою плотность и монолитность, продолжая медленно дрейфовать в направлении кораблей и станции Агарцев. Крейсера людей вошли в это разряженное облако, а вышли из него уже перекрученные, раздавленные и изломанные металлические конструкции. Раскшасы смогли провести людей, каким-то чудом уплотнив и разогнав до близкой к световой скорости, все то же самое облако, что я уже не один раз наблюдал. Линкоры Агарцев успели перестроиться, выйти из-под удара, а вот крепости такой возможности не имели. С начала боя прошло всего несколько минут, когда оружие Раскшаши достигло их. Смотреть, что стало с крепостями, у меня не было ни сил, ни желания. Но на этой бой не закончился. Крейсера Раскшаши уже вышли на дистанцию открытия огня и сцепились с агарскими линкорами. Те еще успели дать залп по кораблю-монстру, буквально распылив его, но и сами попали под огонь Раскшаши. Тут уже пошел самый настоящий размен, корабль на корабль. Крейсера Раскшаши взрывались и раскалывались на части один за другим, но и линкоры Агарцев выходили из боя с такой же скоростью, одни замирали и начинали дрейфовать, не подавая никаких признаков жизни, а другие продолжали свой полет, но уже в виде куска металлолома. В какой-то момент Искин сообщил, что действие глушилок прекратилось, и я отдал команду: «Разгон и уходим, тут нам больше делать нечего». Выяснять, чем закончилась эта бойня, я не стал, да и неважно это уже было. Главное, что я получил еще одну порцию информации, и мне было, что обдумать и осмыслить. Раскшасы продемонстрировали необыкновенные умения и выходящие за рамки возможного знания. Что у них еще есть в рукаве, какие сюрпризы, что ждет меня, моих друзей и знакомых, что ждет империю и все содружество, и сможем ли мы выстоять и победить. Уже не скрываясь и не маскируясь, крейсер, построенный тысячи лет назад, разогнавшись в считанные минуты, ушел в гиперпрыжок. То, что меня засекли, было уже мало волнующим фактом. Не догнать, не как-то помешать, не Агарцы, ни Раскшасы были не в состоянии. Зато у меня добавилась еще одна головная боль. Стало ясно, что я выбрал не совсем подходящий маршрут. Впереди у меня несколько крупных и плотно заселенных систем Агарцев. В обычных условиях, пусть даже и во время войны, с технологиями Союза Джори, я бы мог без особого труда пройти через них, но не сейчас. Вот мне теперь и приходится решать эту проблему. Выведя в рубке, любезно мне предоставленную существами, карту галактики, а точнее, ее обжитый район, я напряженно искал возможность обходного маршрута. Кое-какие наметки начали прорисовываться, но они мне категорически не нравятся. Агарцы, с их глушилками гиперполя, зло известное, и как с ним бороться, я уже знаю, а вот соваться в системы, давно и прочно захваченные моими безгубыми друзьями, мне что-то не хочется. Хотя другого выхода я пока не вижу, ну или продолжать плестись со скоростью черепахи и затратить на путь, рассчитанный, максимум, на пару-тройку недель, как минимум, 3-4 месяца. О чем задумался? Бесшумно появившаяся голограмма куколки вывела меня из задумчивости. Пытаюсь проложить новый маршрут, чтобы не вываливаться из гиперпространства по два раза на дню и не пробираться через агарские системы как какой-нибудь вор. Ну, тут я тебе не помощник. А чего сама-то такая невеселая? Ты не поверишь. Стыдно признаться, но мне катастрофически не хватает знаний. Ты это о чем? Я никак не могу разобраться в принципах работы двигателей раскшасов. Ну, тут совсем не мудрено. Не думаю, что и все яйцеголовые содружества смогли бы в них разобраться. Судя по всему, технологии этих тварей намного превосходят все известное нам. А вот сейчас ты сморозил явную глупость. Это почему? Да потому, что по сравнению с твоим крейсером, да даже и с кораблями твоего содружества, по крайней мере то, что я о них знаю, это как телега и флайер. Не понял, что ты имеешь в виду? Технологии раскшаши примитивные, за исключением нескольких позиций. А ну-ка, давай поподробней. Что ты там раскопала? С чего начать? С чего? Сначала. Давай с нескольких позиций. Я так понимаю, что тебя в первую очередь интересуют системы вооружения и защиты. Хорошо. Начну с щитов, абсолютно статичная система, без какой-либо возможности управления. Из того, что я знаю о Содружестве, даже там уже вовсю применят динамическую защиту, позволяющую менять напряженность защитных полей, управлять ими, меняя конфигурацию и углы наклона. Здесь же, просто сфера, точнее несколько сот сфер, создаваемых каждым эмиттером отдельно. Получается, что корабль раскшаши помещен в середину кучи мыльных пузырей, которые в местах соприкосновения испытывают огромные нагрузки. Казалось бы, это даже в плюс. Один пузырь лопнет, ничего страшного, площадь возможного поражения минимальна. А по факту, выход из строя одного эмиттера тянет за собой схлопывание и близлежащих пузырей. Что, кстати, мы с тобой не так давно и наблюдали. Почти моментальное исчезновение защитного поля. Кстати, именно поэтому корабли раскшаши очень хорошо бронированы. Именно броня является их основной защитой, а не силовые поля. Получается, что достаточно нанести один, достаточно мощный удар, и корабль раскшаши останется без защитных полей. Да, но не забывай о броне. Если бы, в недавнем столкновении, свидетелями которого мы стали, корабли людей стреляли не залпом, да еще и не с расчетом одномоментного поражения цели, то уже второй-третий выстрел принес бы им, ну если и не победу, то они оставили бы этот гигантский корабль без щитов, а потом просто пробили его броню, не дав противнику задействовать свое вооружение в качестве защиты. Интересная версия. Ладно, а что там с вооружением? А вот тут все очень серьезно. Если брать в общем, то наши с тобой предположения полностью подтвердились. Малая дальность использования и корпускулярная природа. Но на этом и все. Это не просто частицы с огромной массой, это частицы не из этого мира, точнее не из мира с привычной тебе мерностью пространства. Именно этим объясняется, прямо-таки, молниеносный эффект их воздействия. Часть атомов, подвергнувшегося их воздействию, вещества не просто меняются, а перерождаются в многомерные, что приводит к своеобразной цепной реакции, в результате чего часть вещества просто испаряется, часть переходит на более высокие планы существования, а оставшаяся часть просто уже не в состоянии выдерживать даже минимальные нагрузки. Происходит деформация и разрушение. Теоретически, большого труда противодействовать этому не составит, тем более, что в условиях этого мира эти частицы короткоживущие. Можно, также, и изолировать корабль или иной объект от их воздействия, например, создав на пути их движения мощное гравитационное поле, или открыв окно гиперперехода. Проблема не в этом, я не могу понять, откуда эти частицы берутся, ни о каком накоплении, резервуаре или о чем-то похожем речи быть не может. Есть версия, что эти частицы являются побочным результатом работы гипердвигателя Раскшаши. Кстати, именно такое поле, совмещающее в себе и гравитационное, и гиперпространственное воздействие, использовали предыдущие оппоненты Раскшаши. Они могли бы размазать твоих безгубых друзей, если бы обладали источниками энергии, сравнимыми, хотя бы и реакторами Содружества. В общем, главная загадка совсем даже не оружие Раскшаши, и даже не ментоусилители, с помощью которых они наносят удар именно по живым разумным, буквально выжигая им мозги, а заодно и уничтожая искусственные нейронные цепочки в Искинах. Основная загадка – это гипердвигатель Раскшаши. Их конструкция превосходит возможности технологий, которые мы видим, на порядке. По сути, это даже и не гипердвигатель, это целый технический комплекс, призванный решать целый ряд задач. Я, например, смогла разобраться в 5, но уверена, что это далеко не все, это, так сказать, только верхушка айсберга. Подобное оборудование не может быть создано Раскшасами, ни их уровень, и даже ни Содружества и ни Союза Джори. Что-то подобное могли бы построить мои создатели, лет через 1000, да и то, я очень в этом сомневаюсь. Но могу сказать одно, это настоящее произведение техномагического искусства, и это намного выше моих возможностей и моего понимания. Думаешь, за Раскшасами кто-то стоит? Нет, вряд ли. Скорее всего, это наследие давно исчезнувшей цивилизации. Находка, которую Раскшасы тупо копируют, не понимая и десятой доли того, что делают. Возможно, что ты и права, но это значит, что у людей есть шанс. Я так понимаю, что ты смогла разобраться не только с кораблями Раскшасов, но и с кораблями чужих. Да, технологический уровень у обеих цивилизаций примерно одинаковый. В чем-то Раскшасы их превосходят, в чем-то чужие превосходят Раскшасов. А в тех кораблях, что ты подобрала, там случайно нет тел. Хотелось бы посмотреть, что эти чужие из себя представляют. Есть, как не быть. Внешние люди как люди, ничем от тебя не отличаются, разве что цветом кожи. Они серые. И еще, их метаболизм совершенно другой. В основе человека и близких ему рас, вода и кислород, в основе чужих, аммиак и азотная кислота. Вот как. Интересно, и что же они не поделили? А вот это ты сам у них спроси, когда встретишься. И спрошу, если встречусь. Ладно, об особенностях метаболизма и физиологии чужих мы потом поговорим. Сейчас меня больше интересует немного другое. Значит, ты утверждаешь, что защита от оружия Раскшаши есть и при этом довольно надежная? Да, я провела несколько тысяч симуляций. Если оборудование щита чужих получит достаточно энергии, то защита будет вполне надежной, хотя и не абсолютной. Проблема в том, что эти щиты никак не могут работать в тандеме с обычными. Или то, или другое. Ну и против самого обычного оружия они тоже не защита. А вот это плохо. Раскшасы применяют не только эти свои частицы, но и самые обычные ракеты, плазму и аналог наших туннельных орудий. Ты забыл еще о ментальных ударах. Ну да, еще и их. Но ведь и ментальные щиты у чужих были. Слабые и ненадежные. Но тут, я подозреваю, все дело в том, что у них практически нет магов. Хотя оборудование контроля ментальной среды у них великолепное. Серж, ты знаешь, эти две расы сами по себе удивительны. У меня такое ощущение, что они враждуют уже не одну сотню лет. Они заточены друг против друга. А чего же тогда Раскшасы в Содружество полезли? Не знаю, возможно, в поисках новых технологий. Ты сам-то, посмотри на карту галактики. Они заняли и освоили огромные объемы пространства. У них невообразимая общая граница, а они бьются недалеко от Содружества. Если бы Раскшасы не вторглись в его пределы, то рано или поздно, Содружество пришло бы к чужим. Никто не может сказать, как выглядела бы эта встреча. Вполне возможно, что и достаточно мирно, и тогда чужие получили бы преимущество перед ракшасами, хотя бы за счет покупки у людей реакторов и технологий их производства. А может быть, встреча эта была бы совсем не мирной, и тогда уже люди бы получили технологии чужих, пусть и в качестве трофеев и наоборот. Вполне может быть, что именно Содружество и стало краеугольной причиной того, что обе эти расы вплотную подошли к его границам. И те, и другие очень сильно заинтересованы в его технологиях.